Глава 14. Есения. Мои страхи подтвердились. Это Женя. Автомобиль медленно катился по правой полосе дороги, а я уже заметила знакомую фигуру. Парень едва держался на ногах, привалившись одной стороной тела к машине с продольными голубыми полосами на кузове. Двое полицейских пытались поговорить с Женей, но, кажется, он не понимал, что произошло, где он сейчас находится и чего от него хотят. «Сука!» — выругался зверь. Я вздрогнула, проследила за его взглядом и поняла, что привело в бешенство. Ярко-оранжевый спортивный автомобиль стоял поперек полосы, уткнувшись капотом в бетонный разделитель. Водительская дверь была распахнута и выглядела целой. Другую сторону было не рассмотреть, слепили проблесковые маячки. Плотный мужчина вышел откуда-то из темноты и сделал круг вокруг разбитого авто, явно оценивая повреждения. «Подожди меня тут!» Слова зверя вновь стали для меня неожиданностью. Ему не нужен был мой ответ. Он вышел в полумрак и размашистым шагом направился к мужчине. Я никогда не разбиралась в марках машин, но поврежденное выглядело роскошно и хищно, очень дорого. «Ох, Женя!» — выдохнула я и перевела взгляд на парня. «Не представляю, каких проблем ему будет стоить этот вечер. Зверь не похож на того человека, что прощает кому-то ошибки, тем более ошибки, что будут грозить репутации его бизнеса. Отчасти я чувствовала вину за случившееся, ведь это я та девушка, что бросила, это я разорвала отношения, я подтолкнула Женю к глупости, я. Но не ты вливала в него алкоголь, и не ты посадила Женю за руль», — протестовала часть меня, более циничная и злая. «Никто не виноват, кроме него самого, никто. Ты боролась за будущее своего брата, ведь никто не будет этого делать, кроме тебя. А Женя проявил слабость». Один из полицейских ухватил парня за грудки и хорошенько тряхнул, пытаясь привести в чувство. «Но зачем они так? Видно, что он ничего не понимает. И силой ничего не добиться». Женю посадили прямо на землю, прижали спиной к колесу полицейского автомобиля. Приоткрыв дверь, я смогла расслышать перебранку служителей правопорядка. «Куда ты его на асфальт? Ничего с ним не будет. Или хочешь после смены вымывать блевотину с заднего сиденья?» К полицейскому автомобилю подошел зверь, присел на корточки напротив Жени, что-то сказал ему. Тот медленно кивнул и поднял расфокусированный взгляд на своего босса. Я прислушалась. «Что делать будем?» — спросил мужчина. «Я все отдам», — едва ворочая языком, ответил Женя. «Именно». Зверь выпрямился и закурил. «Все, что есть, и отдашь. Сагинян не ездит на бэушках». «Я найду деньги, клянусь». «А у тебя нет другого выхода», — заключил он. «Это сука, это она», — выговорил Женя. Впервые зверь повернулся к своему авто и посмотрел прямо на меня. «Она, блядь, виновата! Еся, сука!» Он сделал последнюю затяжку, отбросил окурок и медленно выдохнул дым, подняв голову к небу. «Я для нее, а она!» — бормотал Женя, но я слышала каждое слово, словно находилась в шаге. «Тварь!» — выдохнул, поднимаясь на ноги. «Променяла меня на бабки!» «Еся, это твоя девушка?» — спросил зверь. «Еся, Есения, красивая, пи***ц просто!» — выговорил Женя. «Сука!» — рассмеялся. Мужчина продолжал смотреть на меня, ждал чего-то. Уверенно, он и так все понял. «Красивая!» — подтвердил он. «Бросила!» — добавил парень, пошатываясь. Протянул зверь и резко развернулся. Глухой удар, еще один, еще. Я даже не успела проследить за резкими движениями. Женя согнулся пополам и завалился на бок, громко хрипя. «Хватит!» — прокричала я, выбегая из машины. «Марк!» — закричала, повисая на руке мужчины. «Пожалуйста!» «Отпусти!» — дернул он предплечьем. «Вернись в машину!» «Не вернусь!» — ответила я, боясь посмотреть на землю. «Вернись!» — повторил зверь с угрозой в голосе. «А вот и она, сука моя!» — выговорил Женя. Кашель смешался с пьяным глумливым смехом. «В машину!» — вкрадчиво повторил зверь, едва сдерживая себя. «Я впервые видела столько злобы на человеческом лице, жутком и пугающим яростью. Быстро!» — рявкнул, глядя на меня. Я испуганно попятилась, дрожа от страха, боялась повернуться спиной, ожидая, что услышу вновь страшные глухие звуки и хрипы. Зверь дождался, пока я сяду в автомобиль и закрою дверь. Он ухватил Женю за лямки форменного комбинезона сервиса и что-то говорил, потом отшвырнул его и направился ко мне. С приближением мужчины я ощущала накатывающие волны удушающей паники. Он не просто понял, что Женя говорил обо мне, всегда знал, кто я, знал всю подноготную моей семьи. Для таких, как зверь, не составляет труда добыть информацию о любом. Он дьявол в человеческом обличье, настоящий дьявол, играл со мной, как с игрушкой, с первой нашей встречи. «Ты всегда знал?» — спросила я, когда мужчина занял водительское сиденье. Перед глазами плыли белые мушки. «О чем?» «Ты знал о брате, знал, что мне нужны деньги, больше воздуха, знал, что я искала их». «И ждал! Ждал, да? Ждал, когда я буду в отчаянии, чтобы предложить сделку!» Автомобиль сорвался с места. «Серьезно?» — усмехнулся зверь. «Ты слишком много о себе думаешь, Есения. Если в твоих фантазиях я, вместо того, чтобы заниматься собственными делами, выдумывал хитроумные планы, как трахнуть тебя, ты ошибаешься. Поверь, мне не нужно прилагать усилий, чтобы найти женщину на вечер. Достаточно сделать звонок». Он достал из кармана брюк телефон и буквально сунул его в лицо. «Я тебе верю», — оттолкнула я мужскую кисть. «Верю, что достаточно лишь позвонить, и через полчаса какая-нибудь красавица будет стоять перед тобой на коленях. А что дальше? Ничего. А мне больше ничего и не нужно». «Охотно верю. Таким, как ты, не нужны чувства, только тело, послушное тело». «А ты думала, что я буду с тобой другим, Есения?» — насмехаясь, уточнил мужчина. «Серьезно?» «Ты ошиблась». «Да, ошиблась». Я растерла по лицу слезы. «Ты сделал это специально». «Что я опять сделал?» Зверь зло взглянул на меня, резко перестроился в правый ряд и остановил автомобиль. «Говори, раз начала». «Поэтому ты не занял денег Жене, чтобы я согласилась спать с тобой?» «А ты спала со мной?» Мужчина развернулся ко мне. «Спала, я спрашиваю?» «Нет, но ты отказал Жене». «Да в чем я ему отказал?» — взорвался он. «Я просила Женю занять у босса денег», — рассказывала я дрожащим голосом. «Денег на операцию Егора. А этим боссом оказался ты. Теперь все складывается». Я опустила взгляд на сжатые в кулачки кисти рук. «Не хочу разрушать мечты о твоем парне, но до сегодняшнего вечера я его не встречал». Зверь схватил мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. А если и пересекался, то не запомнил. И никто из сотрудников точно не просил у меня денег. Ни вчера, ни позавчера. Вообще никогда. И да, ты права. Если бы он спросил, я бы ответил отказом. «Я не верю тебе». «Это твое право». Мужчина удерживал крепко, оскалился, словно настоящий зверь, склонился и произнес: «Ты свободна, Есения». По моим щекам продолжали литься слезы, но они не трогали зверя. Кажется, его вообще не интересует ничего, кроме собственных желаний и денег. «Я не понимаю», — ответила я, задыхаясь от рыданий, разрывающих мою грудь. «Свободна», — прорычал он. «Свободна! Ты ничего мне не должна! Так ясно?» — спросил, отпуская мой подбородок. «Считай, что я помог тебе просто по доброте душевной. Хотя ты считаешь, что у меня ее нет, как и сердце, да, Есения?» «Я такого не говорила», — произнесла я, не в силах сдвинуться с места и увеличить расстояние между нами. Мужчина зло рассмеялся. «Извини, но домой я тебя не подвезу. Вон остановка». Я проследила взглядом за широкой ладонью. «Ну, иди».